к окруженной холмами поляне, на которой совсем недавно мне пришлось сражаться с тремя десятками воинов, мы подошли к вечеру. Тела, оставленные здесь, представляли собой настолько неприятное зрелище, что я рефлекторно приложил ладонь к глазам Сарин, обнял ее и увел подальше от места битвы. Похоже, до трупов добрались падальщики. Они источали ужасный запах, а выглядели так, словно их пропустили через огромную мясорубку. Пришлось уходить глубже в лес в поисках нового места для ночевки. Место нашлось достаточно быстро. Пока я рубил ветки и разжигал костер, Сарин игралась с подаренной ей зажигалкой. Не зря ведь я захватил с собой целую упаковку. За ужином я задумался над тем, как поступить с двумя ор, появившимися у меня после победы над Танумом со взятием 25 уровня. Захотелось проверить одну теорию, а именно понять, существует ли зависимость между характеристикой духа и временем, в течение которого я могу использовать шепот. Мне почему-то казалось, что именно эта характеристика отвечает за черные частицы и их использование. Поэтому после ужина одно очко развития ушло в дух. Утром я повысил дух еще на единицу и начал собираться к выходу. Мне захотелось проводить Сарин до ее поселения, во избежание, так сказать, насколько я смог понять, глядя на рисунки своей неожиданной спутницы, деревня ее племени расположилась немного правее Черной горы, а значит, придется сделать небольшой крюк, что, в принципе, не критично. Путь до поселения занял целый день. Мы вышли из леса, когда до захода солнца оставалось несколько часов. Небольшой поселок я заметил издали. Он находился приблизительно в километре от тщательно очищенной кромки леса. Местные обитатели жили в небольших деревянных хижинах. Всего я насчитал немногим более 30 построек, практически одинаковых, кроме одной. В центре поселения расположился добротный дом из бревен, превосходящий своими размерами остальные строения раза в три. Не удивлюсь, если окажется, что это хижина местного вождя. Когда до деревни аборигенов оставалось меньше 300 метров, я заметил, как в ней началось суетливое движение. Спустя минуту навстречу нам вышли несколько мужчин, вооруженных копьями. Моя рука потянулась к закрепленному на рюкзаке мечу, но Сарин накрыла ее своей ладошкой, намекая, что меч мне не понадобится. Затем девчонка упорхнула вперед и первой добралась до встречающей нас делегации. Подбежав к мужчинам, Сарин сходу начала им что-то рассказывать, при этом смешно размахивая своими маленькими ручонками. Я остановился в нескольких метрах и принялся наблюдать за происходящим. По мере повествования эмоции на лицах слушателей сменились несколько раз. Из злобы и раздраженности они переросли в недоверие, а затем и удивление. Когда же Сарин достала из небольшого мешочка три десятка медальонов, снятых ей с убитых мной воинов, округу заполнили крики радости. Тем временем из поселения вышла женщина. По мере приближения она двигалась все быстрее и вскоре перешла на бег. Ворвавшись в толпу мужчин, окруживших Сарин, женщина опустилась рядом с девочкой на колени и крепко обняла ее. На моем лице появилась улыбка. Разные миры, разные цивилизации, а чувства людей одинаковые. Когда эмоции немного улеглись, мужчины, наконец, обратили внимание на меня. Они выстроились напротив, а затем вдруг абсолютно синхронно прижали ладони к глазам и, покачивая головами, принялись лепетать нечто непонятное на своем языке. Когда это странное представление закончилось, один из мужчин жестом показал мне, чтобы я прошел с ними в селение. В поселке нас встретили множеством любопытных взглядов. Стайка детворы налетела на Сарин, утянув ее за собой, а меня подвели к большому бревенчатому дому и жестами пригласили войти. Глава 33. На рассвете я покинул поселение. Мой путь по-прежнему лежал в сторону Черной горы. До нее оставалось немногим более 20 километров, поэтому уже к обеду я рассчитывал оказаться у подножья. А с учетом того, что идти предстояло не через лес, а по предгорью, дорога обещала стать легкой прогулкой. Вечером, после того, как местные жители накормили меня на удивление вкусным ужином, нам со старшими мужчинами поселения удалось пообщаться. Впрочем, нормальным общением все эти неуклюжие жесты и каракули, нарисованные на песке, назвать сложно. Но, несмотря на сложности коммуникаций, мне удалось узнать, что гора, к которой я направляюсь, является для племени чем-то вроде запретного места. Местные стараются держаться от нее подальше. Когда-то давно находились смельчаки, отваживавшиеся взобраться на ее вершину. Вот только что они там увидели, никто не знает, ведь обратно ни один из них так и не вернулся. К сожалению, Незнание языка помешало выведать побольше информации на эту тему. Хотя я и без того практически не сомневался, что поднявшись на гору, увижу очередной кристалл. А сама гора, вне всяких сомнений, является частью испытания. Это достаточно сложно объяснить, но моя интуиция работала в этом плане все лучше. Каждый раз, перемещаясь в новый мир, я чувствовал примерное направление и расстояние до кристалла. И с каждым новым миром мое шестое чувство, словно развиваясь вместе со мной, работало все лучше. По дороге к горе я думал о жителях этого мира. Местные в плане физического развития довольно сильно отличаются от людей в лучшую сторону. По крайней мере, те воины, с которыми мне пришлось столкнуться, в скорости и реакции они совсем немного уступали мне теперешнему. А вот меня прошлого, еще всего 2 месяца назад любой из них разделал бы под орех, даже не напрягшись. Получается, что чисто теоретически подготовленный воин, отправившись к горе, мог бы справиться с защитником кристалла. И если ни один из них никогда не возвращался, означает ли это, что кристалл может перемещать и обычных людей, не имеющих в своей голове интерфейса? Если развивать эту тему дальше, то встает вопрос, а жив ли страж? Есть вероятность, что один из ушедших к Черной горе воинов смог победить его и переместиться с помощью кристалла. А затем каждый, кто приходил туда позже, не встретив никакого сопротивления, просто дотрагивался до красивого предмета и также перемещался. Правда, имеется и другой вариант. Сканер уже несколько раз показывал мне, что защитники кристаллов являются некими провинившимися и были отправлены из разных мест на его защиту в качестве наказания. Поэтому вполне возможно, что когда погибает один страж, на его место через какое-то время прибывает следующий. Что дает мне вся эта информация? Сама по себе ничего. Но так, собирая знания по крупицам, вероятно, в какой-то момент я смогу сложить их в общую картину и приблизиться к пониманию происходящего. Возможно, если мне удастся вернуться домой, мои цели изменятся, но на данный момент они остаются прежними. Нужно понять, кто и зачем устроил все то, что со мной происходит. Да, и не только со мной. В этом я практически уверен. К Черной горе я добрался к полудню, как и рассчитывал. Пейзаж у ее подножья резко менялся. Трава, покрывающая все предгорье, уступила место черному песку. Граница между ними шла ровной полосой, еще раз доказывая, что передо мной находится абсолютно чужеродный для этого места объект. О том, каким образом он мог попасть сюда, я даже рассуждать не хотел. Слишком уж невероятные теории возникали в моей голове при виде такого несоответствия. Глядя на покрытую снегом вершину, я прикинул, что до нее не меньше 6 километров. Снизу склон выглядел не особо крутым и вполне проходимым. Сложности могут возникнуть разве что ближе к вершине, когда начнется участок, покрытый снегом. Не уверен, что удастся без проблем преодолеть его, не имея специальной экипировки, но и выбора-то особого нет. Магазина с альпинистским снаряжением по дороге сюда я не заметил. Начинать подъем, когда солнце уже перевалило зенит, показалось мне достаточно глупой затеей. Поэтому я прогулялся до края леса, начинающегося в километре от подножья горы, и, сняв ботинки и куртку, устроился в тени деревьев. Чтобы скоротать время до вечера, я занялся медитацией, пытаясь понять, что из себя представляют черные частицы. Закончив с этим, мне пришла в голову очередная идея. Почему бы не провести еще один тест на время действия шепота? Этим я и занялся. Вскоре стало понятно, что мои предположения оказались верны. После увеличения характеристики дух на 2 единицы, время работы активированной способности увеличилось приблизительно на 2 минуты. Казалось бы, почти полчаса, чего вполне достаточно. Среднее время боя с встречавшимися мне противниками не превышало и пары минут. Вот только пока неизвестно, имеет ли влияние величина характеристики на пробивную силу способности. Уже пару раз я встречал существ, способных создавать некий магический щит, и пока непонятно, получится ли у меня пробивать такие щиты шепотом, если соперники станут сильнее. Ночь выдалась спокойной. Похоже, местное зверье не особо любит выбираться из глубины леса в предгорье. Утром я спокойно позавтракал, собрал все вещи в рюкзак и отправился покорять гору. Поначалу подъем не представлял для меня никакой сложности. Состоящая из черного, словно уголь, камня гора казалась каким-то искусственным сооружением. Абсолютно ровный склон, равномерно покрытый выщербленными камешками и крупным песком, похожим на мелкие кристаллы соли, только черного цвета. А вот когда я поднялся до той высоты, где склон оказался покрыт снегом, начались проблемы. Хотя поначалу, хруст под ботинками даже немного поднял настроение. Все-таки передвигаться по местности, где вокруг лишь черные камни, черный же песок, и нет даже намека на какую-нибудь растительность, не самое приятное занятие. Но вскоре склон начал становиться круче, и подниматься стало сложнее. В какой-то момент я даже достал топорик из рюкзака и попытался использовать его в качестве ледоруба. Последние пару сотен метров дались особенно тяжело. Склон стал настолько крутым, что помимо топора мне пришлось использовать еще и меч. Поочередно вгоняя их в снег, я медленно продвигался к вершине. Скорость подъема существенно снизилась, и к тому времени, как я достиг своей цели, полдень остался далеко позади, а светило уверенно клонилось к закату. Когда, немного отдышавшись, я поднялся на ноги, моему взгляду открылась удивительная картина. Огромный круглый кратер давно угасшего вулкана выглядел величественно. Он оказался неглубоким и плавно уходил вниз, углубляясь от края горы к центру всего на десяток метров. Зато его ширина по-настоящему впечатляла. Кратер диаметром в несколько километров оказался полностью покрыт снегом. В самом его центре я заметил движение. Похоже, охранник кристалла все же на месте. Чтобы лучше рассмотреть своего противника, пришлось подойти поближе. Тело существа размером с огромного быка было заковано в металлические доспехи. Они покрывали его полностью, включая конечности. Исключением стала уродливая морда, напоминающая одновременно змеиную и собачью. Хотя нет, собачью напоминала лишь вытянутая пасть. Остальная же ее часть, с низким широким лбом и смещенными в стороны глазами, была похожа скорее на голову жабы. В руках монстр держал меч размером с меня. Под удар такого лучше не попадать. Не спасут ни улучшенный костюм, ни регенерация. Я снял рюкзак, бросил его на снег, перехватил меч и активировал сканер и шепот. Астарон, ур, 30, рывок. Попытка уничтожения, наказание, защита кристалла, очередной наказанный. Хотелось бы мне знать, кто и за что наказывает всех этих существ. Я приблизился к монстру не три десятка метров, когда он, наконец, заметил меня. Проблемы с наблюдательностью у большинства встреченных врагов казались мне довольно странными. Это может говорить о том, что они скорее являются марионетками, послушными зомби, чем существами, наделенными собственным разумом. Вот только обдумывать данную теорию лучше в более спокойной обстановке. Я поднял меч и резко ускорился. Уже приближаясь к противнику, заметил, как аура резко вспыхнула и исчезла. Я успел увернуться лишь потому, что по привычке ушел с линии атаки, когда аура врага повела себя непонятно. Астарон за мгновение преодолел разделяющие нас три десятка шагов и опустил свой монструозный меч ровно на оставленные мной следы на снегу. Противник потерял меня из виду в поднявшемся после удара снежном вихре. Пользуясь этим, я оказался у него за спиной. Удар меча пришелся в поясное сочленение доспеха. Металл выдержал, заставляя меня широко распахнуть глаза от удивления. Противник даже не пошатнулся. Резко развернувшись, он попытался разделить меня на две половинки, рубя широким взмахом на 180 градусов. Повезло, что я вовремя заметил атаку. Всего за мгновение до удара мне удалось оттолкнуться от поверхности. Взмыв на 2 метра, я занес свой меч и, приземляясь, резко ударил по рукам монстра. На этот раз мой клинок сумел пробить доспех на несколько сантиметров. Снег под рукой Астарона окрасился в красный цвет. Тем временем я успел провести очередную атаку. Удар меча пришелся по закованному в латы корпусу. Металл снова выдержал. Противник, издав громкий вопль, попытался попасть по мне своей огромной железякой, но я успел разорвать дистанцию. Перехватив меч в левую руку, правый взял нож и повторно активировал шепот. Взгляд монстра наполнился яростью. Свечение его ауры вновь начало набирать интенсивность. Я занес руку с ножом и приготовился. Лезвие устремилось вперед ровно в тот момент, когда вспыхнувшая аура исчезла. Астарон сорвался с места и стал стремительно приближаться. Он выпал из рывка в 5 шагах от меня с кинжалом, торчащим из черепа ровно над переносицей, и замертво рухнул в снег. Этот бой принес мне очередной уровень, а также подтверждение недавних опасений. Оказывается, шепоту можно противопоставить не только магические щиты, ему может сопротивляться и обычный металл. Хотя, нужно признать, металл, скорее всего, не совсем обычный. Я подошел к павшему противнику и осмотрел его оружие и доспехи. Материал, из которого они были сделаны, блестел на солнце, переливаясь розоватым цветом. Когда я попытался пробить его мечом, активировав при этом шепотом, то сделать это удалось лишь с третьей попытки. При этом лезвие, пробив доспех на груди и войдя внутрь всего на пару сантиметров, застряло, не желая проходить глубже. Закончив с изучением свойств доспеха и возможностей шепота, я подошел к кристаллу, на этот раз синего цвета, и, приложив руку, в очередной раз увидел знакомые строки. Глава 34. Первым, что я увидел, когда открыл глаза после очередного перемещения, оказалось холодное голубое светило, уже наполовину скрывшееся за горизонтом. Вокруг не было ничего, лишь багровый песок, полностью покрывающий раскинувшуюся передо мной равнину. Я осмотрелся по сторонам и понял, что этот песок простирается вплоть до горизонта. Похоже, меня занесло в пустыню. Так как солнце практически зашло, я решил, что ближайшую ночь стоит провести, оставаясь на месте. После достаточно продолжительного подъема в гору отдых мне точно не помешает. Да и устроить перекус было бы неплохо, ведь последний раз я ел во время завтрака. К сожалению, в этот раз ничего, что могло бы быть использовано в качестве топлива, у меня с собой не оказалось. И если для приготовления пищи огонь не особо нужен, ведь кашу с мясом из вакуумных пакетов вполне можно употреблять и без разогрева, то вот мысль о том, что придется оставаться в незнакомом месте без костра в полной темноте, вызывала дискомфорт. Я устроился на песке, прислонившись спиной к рюкзаку и пожевывая сладкий батончик, наблюдал за удивительным световым представлением, разыгравшимся на горизонте. В холодное синее зарево зашедшего солнца ворвались яркие красные лучики. Постепенно они занимали все большую часть небесного свода, пока полностью не вытеснили синее свечение. Спустя еще несколько минут зарево стало настолько ярким, что наступившая тьма начала постепенно отступать. Прошло еще совсем немного времени, когда из-за горизонта, в том месте, где всего 10 минут назад скрылось местное светило, выглянул краешек второго солнца, на этот раз огненно-красного. Любуясь этим удивительным явлением, я попытался представить, каким странным образом должны взаимодействовать между собой небесные тела, чтобы такое вообще стало возможным. Спустя пару минут, осознав, что мои знания в астрономии оставляют желать лучшего, я бросил эту затею и решил все же поспать. К исследованию нового мира стоит приступать отдохнувшим, даже несмотря на то, что ночь, судя по всему, отменяется. Проснулся я в тот момент, когда красное светило этого мира близилось к закату. Пока я разминался, а после завтракал, солнце успело полностью скрыться, и с обратной стороны планеты произошло такое же представление, что я наблюдал перед сном. В этот раз синеватые лучи ворвались к яркое красное зарево, постепенно перекрашивая его в свой холодный цвет, а за этим на небо взошло голубое солнце. Я никак не мог понять, куда нужно двигаться. Шестое чувство в этот раз молчало. Если искать наугад, то я никогда не найду кристалл в этой пустыне. Но ведь не просто так меня переместило именно сюда. Должен же быть в этом хоть какой-то смысл. Я активировал сканер и вновь осмотрел местность вокруг. Безрезультатно. Меня окружал бурый песок, и способность не помогла обнаружить даже намека на какую-либо активность. Никаких следов аур. В голову пришла мысль о том, что сама ситуация также может являться частью испытания. Но что именно мне нужно сделать для того, чтобы пройти его? Не оставалось ничего, как опуститься на песок и попытаться еще раз тщательно все обдумать. В какой-то момент я вспомнил, что кроме обычного зрения и взгляда с помощью сканера у меня получалось почувствовать частицы не только внутри, но и вокруг себя. Такое случалось во время последних двух перемещений. Решив, что стоит попробовать, я уселся поудобнее, прикрыл глаза и постарался отринуть все лишние мысли. Сначала все происходило как обычно. Я оказался во внутреннем мире, ощутил частицы, наполняющие его. Они, как ни в чем не бывало, размеренно плыли по причудливым траекториям, излучая свой завораживающий черный свет. Немного понаблюдав за их успокаивающим движением, я попытался расширить зону своих ощущений, вырваться за пределы тела. Как ни странно, но сделать это получилось довольно быстро. Уже через минуту центр моих ощущений сместился, оказавшись в пустоте, окруженной темным пространством. Я словно отделился от своего тела и теперь висел в пустоте немного позади него. В этот момент мои частицы стали ощущаться немного иначе, как будто под другим ракурсом. Они по-прежнему спокойно двигались, очерчивая свои траектории. Поняв, что с ними все в порядке, я огляделся вокруг. Пространство вокруг заполнили собой похожие частицы. Однако, в отличие от моих, они не светились, а их движения скорее напоминали хаос. Чем дольше я наблюдал за этим хаотичным движением, тем отчетливее понимал, что, имея схожую структуру, внешние частицы абсолютно иные. Наверное, можно назвать их мертвыми. Они просто являются частью окружающего мира, одной из его составляющих, как, например, кислород. Я долго наблюдал за впервые открывшимся мне новым миром. Миром, в котором мириады маленьких частиц движутся в своих направлениях, иногда соприкасаясь и разлетаясь в разные стороны. В какой-то момент проснулась моя интуиция. Мне показалось, как нечто зовет меня. Нет, не зовет, просит заглянуть дальше. Вперед. Я потянулся в сторону странного зова и неожиданно сдвинулся с места. Взмыл ввысь и полетел вперед, с каждой секундой ускоряясь. Совсем скоро это ускорение достигло такой степени, что я перестал различать происходящее вокруг. Черные частицы слились в один непрерывный поток, а затем все резко застыло. Прямо передо мной, на небольшом участке пространства, частицы двигались упорядоченно. Они казались такими же мертвыми. И все же что-то изменилось. От частиц не исходило свечение, но и от хаоса в их движении не осталось и следа. Образовав небольшой круг, черные частицы рисовали внутри него нечто знакомое. Я присмотрелся и понял, что уже не раз видел похожий символ. Мне удалось найти его. Каким-то непостижимым образом я оказался рядом с кристаллом. Меня вырвало из медитации и швырнуло на землю. Дикая головная боль показалась ничем в сравнении со щемящей пустотой внутри. Я ничего не видел и не слышал. Все мое естество оказалось залито болью и граничащей с безумием отрешенностью. Не знаю, как долго я провел в таком состоянии. И все же, спустя какое-то время меня постепенно начало отпускать. Сначала вернулась способность мыслить. Затем сплошной поток боли превратился в пульсацию. Последней стала уходить внутренняя пустота. Мне показалось, что она медленно заполняется беспокойными частицами. Полностью придя в себя, я осмотрелся по сторонам. Голубое солнце вновь клонилось к закату. Похоже, я провел в медитации, а затем в мучениях от последствий своих действий весь местный день, ну или ночь, это кому как больше нравится. Пускай будет ночь, все же видеть красное солнце именно днем для меня как-то привычней, а вот голубое как раз сойдет на замену луне. С ужасом вспоминая то состояние, в котором пребывал после эксперимента по наблюдению за внешними частицами, я понял, что вплотную приблизился к самой грани своих возможностей и даже одной ногой ступил за нее. Похоже, мне еще рано проводить подобные опыты. Природу внутренней опустошенности я понимал. После испытаний на длительность работы шепота я уже испытывал нечто подобное. А вот откуда взялась такая сильная головная боль, понятно не до конца. Похожая боль, только на порядок слабее, приходит во время повышения характеристики интеллект. Возможно, именно недостаточно высокое значение этой характеристики привело к таким последствиям. Проверять свои догадки я, конечно, не стал, но два ор, появившиеся у меня после победы над последним противником, все же решил использовать, повысив дух и интеллект. Закончив с этим, я открыл меню характеристик. Уровень 26.4%, выносливость 26, координация 26, сила 26, восприятие 26, интеллект 27, дух 30, доступно ор 0. Способности. Регенерация 38.89%. Сканер 21.31%. Шепот 12.99%. Дух для меня, скорее всего, должен стать приоритетной характеристикой. Однако после прохождения эволюции делать слишком большой разрыв в них я опасался. Там, в пещерах, мое тело ясно дало понять, что не потерпит подобных экспериментов над собой. Да и если задуматься, я все-таки не какой-то там маг, для которого важно лишь владение энергией. Я в первую очередь мечник. Именно эту способность заменил собой шепот. Он же, в свою очередь, просто является ее более продвинутой версией. Наверное. А что важнее всего для мечника? По-моему, это физические показатели. Да, я бы сказал, что именно они первостепенны. Все же способность не позволяет мне разить врага на расстоянии. Моя стихия – это ближний бой. Поэтому я принял само собой напрашивающееся решение. До получения более полной информации о способах развития характеристик и изучения всех подводных камней, с этим связанных, Я не стану задирать дух и продолжу равномерно развивать их все. Закончив с изучением меню, я поднялся на ноги, закинул за плечи рюкзак и взял в руки меч. Теперь я знаю, куда нужно двигаться. И хотя расстояние до кристалла осталось для меня загадкой, на направление, в котором он находится, мне удалось запомнить. Глава 35. Окружающий пейзаж навевал уныние. Куда ни глянь, везде одна и та же картина. Бурый песок до самого горизонта со всех сторон. По ощущениям, местные сутки значительно короче земных. Красное солнце уже клонилось к закату, и с момента его восхода прошло не больше 8 часов. Странно, как за последние полтора месяца, проведенные в мирах испытания, я научился чувствовать время. Никогда раньше не замечал за собой такой склонности. Наверняка причиной тому обыкновенная бесполезность данного навыка в современном мире. Зачем иметь чувство времени, когда под рукой всегда есть устройство, показывающее его с абсолютной точностью? В предзакатных сумерках тени всегда становятся контрастными, а далекие предметы на фоне закатного марева видны на больших расстояниях. Вот и сейчас, когда лишь кончик красного светила еще оставался немного приподнят над горизонтом, мне удалось рассмотреть вдалеке одиноко стоящую фигуру. Я даже остановился, вглядываясь вдаль. Некто находился на моем пути именно в той стороне, где я ощутил присутствие кристалла. Он стоял неподвижно, словно одинокий столб среди бесконечных песков. Каким-то образом я почувствовал, что это очередной соперник в этом испытании, и поджидает он именно меня. Вскоре голубое солнце появилось на небосклоне, и таинственная фигура исчезла в его лучах. Но я знал, что он стоит все там же и дожидается меня. Во мне даже проснулся какой-то азарт. После долгих часов ходьбы по этой пустыне хорошая драка казалась вполне неплохим развлечением. Во второй раз я разглядел фигуру будущего противника только через полчаса, когда солнце поднялось немного выше, и его лучи перестали бить мне прямо в глаза. Он стоял все так же неподвижно, и по мере моего приближения я не заметил ни малейших движений. Когда до фигуры осталось меньше сотни метров, стало понятно, что передо мной обычный на вид человек, среднего роста, чуть ниже меня, худощавый, с простоватым лицом молодого парня и темными волосами. Он был одет в простую черную одежду, штаны и рубаху, подвязанную поясом. В руках у парня был меч, Дорс Серый Камень, Ур, 30, ученик Кату. На этот раз сканер выдал максимально лаконичное описание, не говорящее практически ни о чем. Воин заметил меня и, наконец, зашевелился. Он поднял меч и принял боевую стойку. Я застыл в трех шагах от него, также подняв свой меч. Противник не спешил нападать. Он плавно двигался вокруг меня, словно присматриваясь. Я принял его игру и также закружил в этом смертельном танце. Первым не выдержал я и нанес прямой рубящий удар, который Дорс отбил с легкостью, словно играя. Затем настала его очередь. Он провел сразу несколько резких атак. Его меч в последний момент каким-то неимоверным способом менял траекторию, и мне с трудом удавалось блокировать его, двигаясь с максимально возможной скоростью. Противник, видимо, оценил мой уровень и, резко ускорившись, продолжил атаковать. Он не был быстрее меня, скорее наоборот, но за счет мастерства Дорс с легкостью нивелировал мое превосходство в скорости. Сканер не помогал мне отслеживать его удары. Он резко менял направление, бил из невероятных позиций, проводил сложные связки и выпады. Безмолвная пустыня наполнилась звоном металла. Я с трудом отбивал удары меча противника. Если бы не мой костюм, уверен, этот бой бы давно закончился. Благо, он с легкостью держал удар, позволяя мне сосредоточиться на защите головы. Через какое-то время я все же уловил темп противника и приспособился к нему. Постепенно рисунок боя выровнялся. Мне все легче давалось понимание его атак, угадывание траекторий. Все лишние мысли покинули голову. Остались только я и мой противник. Все чаще мне удавалось проводить свои атаки. Я понемногу начал наращивать темп. Какое-то время мы бились на равных, атаковали и отражали удары. Я продолжал ускоряться. Противник же, похоже, был на пределе. Постепенно он полностью перешел в защиту и принялся отступать. Дорс ошибся, когда я дошел до предела и атаковал на максимальной скорости. Он не успел отразить очередную атаку, и мой меч полоснул по его животу, разрезая рубаху и вспарывая кожу. Песок окропила первая кровь, а я продолжал наносить удар за ударом. Та легкость движений, с которой мой противник начинал бой, испарилась. Он отбивался все с большим трудом и в какой-то момент пропустил очередной выпад. Меч вошел в грудь противника, пробивая его насквозь. Он выронил свое оружие и сам рухнул на землю, как только я достал лезвие из его тела. Когда приятное морозное покалывание прошло, я рухнул рядом, не в силах держаться на дрожащих ногах. Этот бой оказался самым сложным за все время, проведенное в испытании. Противник на голову превосходил меня в мастерстве владения оружием. Если бы не мое превосходство в характеристиках и не костюм, который Дорс так и не смог повредить, мне пришел бы конец в первые же секунды боя. Лежа на песке, я снова чувствовал опустошение. Если бы битва продлилась на несколько минут дольше, я не смог бы продолжить. Шепот вытянул все мои силы. Казалось бы, зачем вообще использовать способность в бою с таким противником? Я же без труда мог поразить его и обычным мечом. Но шепот не просто наделял мой меч новыми свойствами. Когда я активировал эту способность, то словно сливался с оружием, начинал лучше понимать его. Ведь нужно признать, для человека, впервые взявшего в руки меч всего полтора месяца назад, я вполне сносно им владел, и в этом немалая заслуга именно шепота. Благодаря ему я на лету схватывал все движения, мне становилось легче запоминать их и воспроизводить. Вот и сейчас я не просто запомнил все движения своего противника, я точно знал, как и зачем он их делает, понимал, какое преимущество они могут дать в той или иной ситуации. И главное, немного потренировавшись, я с легкостью смогу повторить все эти удары и связки. Немного повалявшись на песке, я поднялся и, подойдя к мечу Дорса, взял его в руки. Такой же отдающий розовым цветом металл, какой я уже видел на доспехах Астарона. То-то я удивился, когда этот клинок, блокируя мой летящий с огромной скоростью меч, выдержал этот удар. Интересный металл. Я взял бы себе меч из такого, но этот оказался слишком коротким, примерно метровой длины. Мой был на 20 сантиметров длиннее, и я уже достаточно неплохо приноровился орудовать именно им. Но ничего не мешало мне отправить понравившийся меч в рюкзак, что я и сделал. Перед тем, как двигаться дальше, я заглянул в меню, чтобы проверить свои догадки по поводу повышения уровней. Еще сражаясь с хранителями храма, я обратил внимание на некую закономерность. И вот теперь, глядя на результат этого боя, она подтвердилась. За победу над противником, который на 4 уровня опережает меня, мой прогресс увеличился на 50%. Такая же ситуация была и с хранителями. Там за противника на уровень выше прогресс увеличивался на 20%, за 2 уровня разницы, на 30% соответственно, и так далее. Выходит, что за равного по уровню противника прогресс с моего уровня увеличивается на 10%, и чтобы повысить свой уровень на единицу, мне нужно победить 10 врагов, равных мне. За врага на уровень выше повышение 20%, и для взятия уровня мне нужна победа над 5 таких врагов. А чтобы повысить уровень сразу на единицу, нужно победить противника на 9 уровней выше, и соответственно, на 29, чтобы взять сразу 2 уровня. Помимо прочего, за этот бой шепот вырос сразу на 4 единицы. Похоже, что способность, наконец, начала нормально развиваться. Как проверить, растет ли ее пробивная сила с ростом прогресса, я пока не придумал. Вернее, придумал, но для этого нужно как минимум завершить испытание и вернуться домой. Прислушавшись к организму, я понял, что хотя и не спал уже целые местные сутки, но никакой усталости пока не чувствую. Все же сутки здесь короче привычных примерно на треть. А раз нет усталости, значит можно двигаться дальше. Я достал из рюкзака пару батончиков, собираясь перекусить на ходу, закинул его за плечи и зашагал в сторону, где предположительно находится очередной кристалл. Я шел вперед весь день, вернее, ночь. В общем, шел вперед, пока голубое светило пересекло небосвод и стало клониться к закату. Пейзаж вокруг так и оставался неизменным. Все тот же песок вокруг, на абсолютно ровной поверхности. Все в этом мире выглядело ненастоящим. Ну не может такого быть, чтобы за более чем 100 километров, что мне уже удалось пройти, не было ни одного холма, ни одного оврага. Только ровная, как поверхность стола, пустошь, покрытая бурым песком. Даже на привычную пустыню это не похоже. Ведь, несмотря на то, что на небе нет ни облачка, а 2 светила постоянно освещают поверхность, здесь хотя и сухо, но температура не превышает 20 градусов. И, кажется, по мере моего продвижения она даже начала опускаться. Когда голубое солнце вновь сменилось красным, я увидел впереди 2 стоящие фигуры. Судя по всему, сложность моего испытания увеличивается. Это не так уж просто объяснить, но мне не хотелось сворачивать, чтобы просто обойти поджидающих меня врагов. Видимо, я даже не надеялся, что смогу обмануть таким образом того, кто всем этим управляет. А может, я просто не хотел мухлевать. Ведь если пройти испытание, пытаясь увиливать, то и приз в конце будет соответствующим. В том, что в конце будет приз, никакой уверенности у меня не было. Однако никто не запрещал мне надеяться на это. Впрочем, где-то в глубине души я и сам жаждал этой битвы. И причины этого не так уж важны. Я о них даже не задумывался. Просто двигался вперед, навстречу новым противникам. Глава 36. Я остановился в 40 шагах от противников. Они были одеты так же, как и воин, встреченный мною ранее. Оба держали в руках похожие мечи. Один был также молод, второй немного постарше. Я активировал сканер и всмотрелся во всплывшие надписи. Дорс пестрый тугги, ур. 29. Ученик Кату. Дорс паленый хвост, ур. 29. Ученик Кату. Забавные прозвища. Воины все еще стояли, не двигаясь, словно в ожидании момента, когда я пересеку незримую черту. Это еще раз подтверждало мою теорию о несамостоятельности моих противников в испытании. Чьи-то бездушные марионетки приходили в чувство лишь при приближении врага, и единственной их целью было этого врага уничтожить. Прикинув, как буду драться с двумя, я решил все же сменить нож в левой руке на трофейный меч и, достав его из рюкзака, двинулся в сторону противников. Эти двое, в отличие от первого, не стали долго присматриваться ко мне и сразу бросились вперед. Стиль их боя был мне уже знаком, поэтому первую атаку я отразил без труда. Напирая с двух сторон, они резко взвинтили темп, заставив меня отступать. Отбивать атаки сразу двоих умелых врагов было достаточно сложно, но я все еще превосходил их в скорости, а своевременно взятый в левую руку меч значительно облегчил мне эту задачу. После нескольких минут довольно интенсивного боя, я все же смог перехватить инициативу и, постепенно, из глухой обороны, начал проводить свои атаки. Первая же успешная из них оказалась смертельной для старшего из воинов. Я мечом в левой руке отразил атаку первого противника, удачно увернулся от удара второго и мгновенно контратаковал, вонзив свой меч ему прямо под сердце. Оставшись с врагом один на один, я нарастил темп до максимально возможного. Мой противник, ничего не сумев этому противопоставить, был вынужден лишь защищаться. Он держался достойно еще несколько минут, отражая мои атаки, но в итоге пал, пронзенный сразу двумя мечами. Заглянув в меню, я порадовался новому уровню. Сложно сказать, сколько продлился этот бой. По ощущениям минут 15, не более. На этот раз никакого внутреннего опустошения я не чувствовал. Сражаясь с умелыми противниками, я заметил, как быстро увеличивается мой уровень владения мечом. В какой-то момент я начал использовать некоторые приемы врага, а также, что еще более удивительно, незнакомые связки ударов, которые просто всплывали в моей голове, словно давно забытые воспоминания. Быть может, это влияние способности, последствия увеличения ее уровня. После этого боя я все-таки решил сделать привал. Как-никак прошло уже больше суток с тех пор, когда мне в последний раз удалось поспать. Пришлось пройти вперед еще с километр, чтобы не оставаться у тел убитых воинов. Оказавшись на достаточном расстоянии, я устроился на песке, перекусил холодной кашей и задумался над распределением ор. Однозначно нужно повышать дух. Бои с местными мечниками получаются затяжными, и эта характеристика здесь может сыграть решающую роль. А вот выбор второй не был столь однозначным. Прикинув все за и против, я все же решил, что именно преимущество в скорости внесло наибольший вклад в победу над последними соперниками. В итоге на единицу повысились дух и координация. Закончив с этим, я придвинул рюкзак под голову и попытался уснуть. Мне удалось поспать достаточно долго. Когда я проснулся, над пустыней стояло голубое солнце. Судя по его положению, взошло оно не очень давно. Перекусив сладким батончиком, я поднялся на ноги, немного размялся и, собрав вещи, продолжил свой путь. Мне настолько надоели унылые виды этой пустыни, что, пройдя полчаса быстрым шагом, я перешел на бег, желая поскорее добраться до своей цели. Спустя несколько часов бега в хорошем темпе, вдали промелькнули несколько фигур. Пришлось остановиться, чтобы лучше рассмотреть их. На этот раз противников оказалось трое, и такая тенденция мне совсем не нравилась. Не так давно мне удалось справиться с тремя десятками одновременно напавших врагов, Но в тот момент я находился в некоем трансе. Кажется, он был связан с раскрытием моей способности, и у меня вряд ли получится повторить подобное еще раз. Вновь взяв по мечу в обе руки, я подошел к поджидающим меня врагам и активировал шепот, желая, чтобы способность сработала на оба меча. Это сработало, и оба лезвия вспыхнули фиолетовым светом. Не став дожидаться действий со стороны противников, на этот раз я ударил первым. К сожалению, атакованный Дорс среагировал вовремя, с легкостью отразив лезвие моего меча, и через секунду я оказался окружен с трех сторон. Бой против этой троицы стал для меня непростым испытанием. Я отступал, стараясь не дать противникам шанса обойти меня сзади. Получалось неплохо и все же не идеально. В какой-то момент я осознал, что второй меч мне только мешает и, отбросив его в сторону, перехватил оставшийся двумя руками. В голове вновь всплыли связки движений, в основном защитного характера. Постепенно включая их в рисунок боя, я, наконец, поймал свой ритм. Увернувшись от одной из атак, мне удалось зайти в спину противнику и отправить его в полет ударом ноги. На какое-то время он оказался выключен из боя. Тем временем я резко взвинтил темп, заставляя оставшуюся парочку перейти в защиту. Один из них не выдержал мощного напора. Он не успел парировать очередную атаку, за что тут же поплатился, лишившись меча и части руки. Уйдя от атак его напарника, я быстро добил раненого, оставшись против двоих. Стало гораздо проще. Главное, чтобы способности не подвели. Я все чаще атаковал, и вскоре это принесло свои плоды. Спустя еще 5 минут противник у меня остался только один. Он отражал мои атаки все с большим трудом. Я же старался действовать аккуратно и ждал ошибки врага. В итоге все закончилось достаточно быстро. Последний Дорс лишился своей головы, когда мой меч, напитанный энергией частиц, практически не встретив сопротивления, рассек его шею. Немного отойдя в сторону, я присел на песок. Бой снова затянулся, и чувство легкое опустошение не заставило себя ждать. Не критично, но неприятно. За эту троицу повысился уровень, и я собирался сразу использовать появившиеся очки развития. Хотел снова повысить дух и координацию, но вовремя спохватился. Все же я выработал план дальнейшего развития. По меньшей мере, до получения о нем большего количества информации. И вот характеристика дух достигла 31 единицы, а выносливость, восприятие и сила оставались с 26. А ведь я не собирался допускать разрывов более чем 5 единиц. Поэтому по одному очку развития в итоге ушли в силу и восприятие. Решив не задерживаться дольше необходимого, я быстро собрался и двинулся в путь. Снова бегом. Очень уж мне хотелось скорее выбраться из этой безмолвной пустыни. Спустя несколько часов бега, я вновь заметил своих будущих противников издали. Конечно, после прошлой встречи с тремя врагами я предполагал, что в следующий раз их окажется четверо. К сожалению, эти мои предположения оказались верны. В этот момент я даже засомневался, стоило ли придерживаться выбранного решения. Так ли важно сражаться со всеми встреченными противниками, не оставляя за спиной никого? Появилось желание все же обойти эту четверку, но я вовремя одернул себя. Предвкушение предстоящего боя уже запустило адреналин по венам. Я осознал, что и сам вовсе не против испытать себя. Этот бой оказался особенно сложным. 4 умелых воина в очередной раз напомнили мне, что недооценка противника чревата тяжелыми последствиями. Я метался по песку, как электровеник, отражая десятки атак, и если бы не мой костюм, все закончилось бы крайне печально. Я пропустил не менее 10 ударов, которые он принял на себя. Оставалось только радоваться, что при его улучшении добавилась такая замечательная функция, как увеличенная прочность. И все-таки я приноровился использовать новые удары, которые в очередной раз просто всплыли в моей памяти. Используя преимущество в скорости и реакции, мне удалось немного растянуть врагов, после чего я смог поразить первого, а затем таким же способом и второго. Оставшись против двоих, я полностью перехватил инициативу. За сутки, прошедшие с тех пор, когда мне пришлось драться с двумя воинами, многое изменилось. Я по-прежнему оставался быстрее своих противников, но теперь к скорости добавилось общее понимание рисунка боя, движений врага, а также десяток новых ударов и связок, что появились в моей памяти, и которые мне с каждым разом становилось все легче использовать. Словно давно забытые движения, всплывая в голове, пробуждали мышечную память. Банальное, но очень верное сравнение, езда на велосипеде после 10 лет перерыва. Вначале немного сложно, снова боишься упасть, как в первый раз, а уже через 5 минут езды ощущения таковы, будто никакого перерыва и не было. Последних двоих противников я одолел довольно быстро. И даже несмотря на это, сразу же после того, как последний из них свалился мертвым, я упал на песок в полном изнеможении. На этот раз, помимо гнетущего чувства внутренней пустоты, добавилась боль в суставах и мышцах. Определенно, в этом бою я сделал шаг за пределы своих физических возможностей. Я лежал на песке и жевал очередной сладкий батончик. Боль давно ушла вслед за опустошением, но мне не хотелось вставать. Я устал, не физически, но морально. Эта пустыня давила на меня, вызывая то апатию, то тревогу. Разумом я понимал, что нужно двигаться дальше, но никак не мог заставить себя встать. Так, лежа на холодном песке и глядя в безоблачное небо, я постепенно, сам того не желая, погрузился в сон. Глава 37. Открыв глаза, я сразу же узнал место, в котором оказался. Густой молочный туман ограничивал видимость до поры десятков шагов. Меня снова занесло в странный сон. Странное ощущение находиться здесь и понимать, что все это происходит в моем подсознании. Три древних воина появились внезапно. Они выплыли из тумана и остановились прямо передо мной. Напоминающие призраков полупрозрачные фигуры излучали спокойствие и мощь, вызывая во мне благоговейный трепет. «Ты оказался прав. У него получилось», — произнес глухим басом самый младший из них. «У него не было выбора. Он сделал, что должен», — ответил второй. «Я рад, что это случилось. Слишком долго мы ждали этого». Старший из воинов приблизился ко мне вплотную и положил свою ладонь мне на голову. «Это наш прощальный подарок», — произнес он, и в этот момент мой мозг взорвался. Мою черепную коробку заполнила раскаленная лава, выжигая все, до чего смогла дотянуться. А потом так же резко все закончилось. Я стоял, жадно глотая воздух. Ладонь воина по-прежнему лежала на моей голове, а сам он хитро улыбался, глядя мне прямо в глаза. «Успокойся», — рявкнул он, когда я попытался вырваться. «Вижу, ты уже добрался до одного из нижних миров». Я немного успокоился, не сумев выдернуть голову из его железной хватки. «Что за нижний мир? Чего они от меня хотят?» Мне все меньше и меньше нравилась очередная встреча с этими странными призраками. В нижних мирах испытанию подвергается не только тело, но и разум. «Уверен, ты бы и сам справился с этим. Однако наш дар на будущее. Отныне твой разум закрыт. Никто и никогда не сможет влезть в твою голову без твоего желания». После этих слов воин, наконец, убрал свою ладонь и отошел на несколько метров. «А теперь прощай, юноша. Надеюсь, ты сможешь достичь своей цели». После этих слов призраки начали удаляться и вскоре полностью исчезли, растворившись в молочной дымке. Я тем временем, не успев даже ничего ответить, начал погружаться во тьму. Очнулся я, лежа на песке, прямо рядом с телами недавних противников. От нахлынувших воспоминаний меня замутило. Резко вскочив на ноги, я схватился за голову. К счастью, с ней все оказалось в порядке. Хотя то, что сделал со мной призрачный воин, прочно засело в памяти и вызывало нервную дрожь при воспоминании об этих ужасных ощущениях. Какого черта это вообще было? Сон оставил настолько яркие ощущения, что я, даже очнувшись, продолжил ощущать тепло на макушке от касания твердой руки призрака. Мне потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Как только мысли пришли в норму, я понял, что пора двигаться дальше. Рассиживаться в этом месте рядом с трупами четырех воинов – далеко не лучшие занятия. Местные светила вновь поменялись местами, а я все шагал вперед, обдумывая слова воина из моего странного сна. Сказав, что у меня получилось, младший из них, скорее всего, имел в виду шепот. Кажется, именно то, что мне удастся освоить эту способность, вызывало у них сомнения при первой встрече, когда я увидел их, заснув на дереве в лесу. А вот из остальных фраз я не понял ничего. Что еще за нижние миры, и что за испытание разума? Судя по всему, я как раз нахожусь в одном из них, но вот никакого воздействия на разум мне до сих пор почувствовать не удалось. Конечно, возможно, воздействие имеет скрытый характер, и ощутить его не представляется возможным. Впрочем, судя по всему, сейчас это уже не важно. Хотя воин и сказал, что я смог бы справиться с этим испытанием и без него, но теперь, видимо, не придется. Я получил подарок, который едва не расплавил мою голову. Похоже, он должен защитить меня от этого. А еще воин сказал, что подарок этот сможет помочь мне в будущем. Здесь вообще непонятно, что он имел в виду, говоря эти слова. Единственное, что пришло мне в голову, это способности, с помощью которых можно влиять на чужой разум. Возможно, призрак своими действиями решил дать мне защиту от владельцев таких способностей. Я на всякий случай открыл меню в надежде увидеть изменения, связанные с этим непонятным подарком. Но там ничего не изменилось. Разве что очередной раз повысился уровень после прошлого боя, ну и в связи с этим у меня появилась пара очков развития. Я остановился. Раз уж зашел в меню, пожалуй, стоит распределить появившиеся ор. Недолго думая, повысил отстающую выносливость и дух, который после этого снова оторвался от остальных характеристик на 5 единиц. Когда, спустя несколько часов ходьбы, я заметил стоящую впереди одинокую фигуру, то облегченно выдохнул. Сражаться против 5 было бы уже слишком, и я не уверен, что смог бы уйти живым после такой встречи. Именно поэтому, несмотря на принятое ранее решение, по дороге я всерьез задумывался о том, чтобы обойти следующих врагов, если их все-таки окажется 5. Подойдя поближе, я понял, что новый противник практически ничем не отличается от предыдущих. Такая же простая черная одежда, такой же меч, и он также стоит неподвижно, словно статуя. Приблизившись к воину на расстоянии 40 шагов, я остановился и активировал сканер. Дорс Небесная Тень, Ур, 31, адепт Кату, что-то новенькое. Думается, адепт будет посильнее учеников. Тем не менее, если судить по уровню, он все равно уступает мне в физических показателях. Ну а мастерство, впрочем, неважно. В любом случае это всего лишь один противник. Уже через пару минут враг показал мне, что так пренебрежительно думать о мастерстве вовсе не стоило. Этот урод пробил своим мечом мой костюм, вонзив свой клинок мне прямо в плечо. Он, безусловно, владел оружием заметно искуснее предыдущих дарсов. Нужно сказать, что и я к этому моменту кое-чему научился. По крайней мере, так мне казалось до встречи с адептом Кату. Мой противник наглядно продемонстрировал, что до совершенства мне еще ой как далеко. Его удары отличались еще большей непредсказуемостью. На первый взгляд тот же стиль, но он работал мечом более плавно, и в то же время его удары были резче и смертоноснее. Мне понадобилось более 10 минут, чтобы приноровиться к новому уровню боя и научиться читать движения врага. И только после этого я сумел свести наш поединок к победе, показав лучшую скорость и реакцию. Когда противник замертво упал на песок, стало понятно, что мне удалось сохранить достаточно сил, чтобы продолжить свой путь. Закинув рюкзак на плечо, я еще раз взглянул на тело с помощью сканера и, не увидев ничего интересного, покинул место боя. Я продвигался вперед следующие 2 суток, хотя, наверное, правильнее будет сказать чуть более суток в привычном понимании. Становилось все холоднее. По ощущениям температура приблизилась к 0. Костюм пока вполне справлялся, и в нем было довольно комфортно, но поспать за это время мне удалось всего несколько часов. Вдобавок ко всему, у меня заканчивалась вода. Из 2 фляжек, которые я благоразумно наполнил до краев топленым снегом на вершине Черной горы, одна оказалась полностью пуста, а во второй оставалось меньше половины. За это время я встретил 3 группы противников. Как и в случае с учениками, адептов с каждой встречей становилось на 1 больше. И если пара особых неприятностей мне не доставила, учитывая предыдущий опыт, я больше не принимал удары на костюм, то с тройкой пришлось изрядно повозиться. Но и мои приемы с каждым боем оттачивались и становились точнее. Вдобавок к тем, что я уже знал, в памяти всплыло несколько новых. Они, несомненно, улучшили мою эффективность и разнообразили как атаку, так и защиту. Сойдясь в бою с последней 4, мне пришлось биться на пределе своих возможностей, а может быть, даже выйти за него. У меня ушло 20 минут на то, чтобы приспособиться к темпу боя. За это время я все же пропустил 2 удара. Повезло, что костюм смог немного ослабить их, но и я к тому времени успел несколько раз задеть своих противников, поэтому по легким ранениям у нас с ними был паритет. Рисунок боя переломился, когда я, используя только что всплывший в памяти удар, в прыжке смог смертельно ранить и вывести из строя 1 из воинов. Дальше дело пошло попроще, и спустя 10 минут я завершил этот бой в свою пользу. На этот раз откат оказался особенно мощным. Я прошел по самой кромке, проведя получасовой бой с активированным шепотом. Вдобавок к внутренней пустоте, мое тело также оказалось не в лучшем состоянии. От столь долгого боя, проведенного на максимальной скорости, мышцы свело, а суставы горели огнем. Однако, несмотря ни на что, я лежал на песке, глядя в безоблачное небо, и тупо улыбался, представляя, как раны на плече и пояснице заживают под действием регенерации, а в это же время костюм в тех же местах восстанавливает свою целостность благодаря функции восстановления. Кажется, я провалялся на холодном песке целый час, прежде чем нашел в себе силы подняться. Перед тем, как продолжить путь, было решено распределить очки развития, полученные за взятый уровень. Повышение коснулось координации интеллекта. За время пребывания в этом мире способность шепот совершила качественный скачок. Я открыл меню и взглянул, чего удалось достичь за последние несколько дней. Уровень 30-57%, выносливость 27%, координация 28%, сила 27%, восприятие 27%, интеллект 28%, дух 32%, доступно ОР 0%. Способности. Регенерация 40-23%, сканер 22-46%, шепот 29-17%, глава 38. Окружающая меня пустыня с ее бурым песком и безоблачным небом начинала все больше раздражать. Я снова перешел на бег в надежде как можно быстрее добраться, наконец, до кристалла и выбраться отсюда. На самом деле я надеялся, что следующий встреченный противник и окажется защитником кристалла, поэтому был разочарован, когда приблизился к одиноко стоящей фигуре. Воин стоял среди бесконечных песков, и никакого постамента рядом с ним не было. Дорс, тихий шаг, ур, 33, эксперт Кату. Похоже, ставки поднимаются, а вот мое настроение падает. Как только сканер выдал мне информацию о противнике, я почему-то представил, как придется биться с четырьмя такими. Хотя, чего там представлять, после боя с последней четверкой прошло не больше 5 часов. Кажется, в этой секте, ну или ордене, вообще не заморачиваются по поводу знаков различий. Воин, стоящий передо мной, отличался от своих предшественников разве что возрастом. Он оказался постарше встреченных мною ранее учеников и адептов, а вот его одежда и оружие были абсолютно такими же. Этот бой показался мне самым простым из всех тех, что я провел в этом мире. Нет, воин не зря носил звание эксперта. Противник действительно был хорош, определенно лучше встреченных мною ранее. Вот только он использовал тот же стиль, что и последователи Кату, с которыми мне довелось сразиться до него. Словно сросшись со своим мечом, он, выполняя каждый взмах, каждый удар с абсолютной точностью. Однако со времени встречи с первым учеником мой уровень владения оружием сильно вырос. За без малого десяток боев с местными воинами я неплохо изучил все их движения, да и сам не стоял на месте. Мне с каждым боем все лучше удавалось чувствовать свой меч, точнее выполнять те удары, что появились в моей памяти. К моменту встречи с экспертом я сумел освоить их на вполне приемлемом уровне. Вот и получилось, что в этом бою у моего противника не было ни шанса. Я даже намеренно тянул время, стараясь еще лучше изучить стиль боя своего врага, при этом оттачивая на нем свои удары. Через 15 минут после начала боя душа моего противника отправилась в лучший мир, а я, немного передохнув и перекусив сушеным мясо, отправился дальше. Воды осталось всего на раз, а как добыть ее в этой пустыне, я не имел ни малейшего понятия. Единственным приемлемым вариантом оставался поиск кристалла, и сделать это нужно как можно скорее. Поэтому я ускорил бег, намереваясь сократить время между боями. Знал бы раньше, что попаду в подобную ситуацию, передвигался бы только бегом. Тем более, организм вполне позволяет бежать с хорошей скоростью хоть целые сутки, не чувствуя при этом никакой усталости. Нужно будет проверить, как долго я смогу передвигаться в таком темпе. Правда, эксперименты над своим телом лучше проводить в месте, где имеется доступ к еде, воде и безопасному убежищу. Спустя несколько часов я добрался до очередных противников. Ожидаемо их оказалось двое. На этот раз пришлось выложиться. Дорсы стали действовать немного иначе. Помимо индивидуального мастерства, они показали неплохую слаженность и вели бой, постоянно прикрывая друг друга. И хотя я неплохо научился использовать свое преимущество в скорости против таких врагов и вполне уверенно уходил от их ударов, провести свою успешную атаку мне не удавалось довольно долгое время. А затем на помощь пришли эти странные, всплывающие в памяти подсказки. Одним из таких внезапно вспомнившихся ударов мне и удалось поразить первого противника. Резко сблизившись с ним во время атаки, я пропустил меч врага в миллиметре от своей шеи и пронзил его сердце заранее взятым в левую руку ножом. После этого разобраться со вторым противником не составило большого труда. Уже через пару минут я мысленно поздравил себя с очередной победой и новым уровнем.